Федор Петрович Гаас, врач, благотворитель. Годы жизни 1780-1853. В маленьком немецком городке Мюнстерайфеле, тихом и уютном, пахло свежеиспеченным хлебом, а окна домов украшали герани. Здесь не было места для спешки. Каждый знал имя своего соседа, его радости и печали. Одна из узких улочек, мощенных булыжником, вела к дому аптекаря. В нем 5 августа 1780 года на свет появился Фридрих Иосиф Гаас. Мальчик был любознательным и энергичным. Он любил лазить по деревьям, исследовать окрестности и задавать бесконечные вопросы своему отцу Петеру. Например, «Папа, почему травы лечат?» «Природа живая и мудрая. Каждая травинка обладает своей силой, своей пользой. Только нужно найти эти свойства и правильно использовать. Спешите делать добро. Умейте прощать, желайте примирения, побеждайте зло добром». В аптеке Гаазов всегда было много посетителей. За помощью приходили и богатые горожане, и бедные крестьяне. Фриц сидел смирно и наблюдал, как внимательно отец выслушивал жалобы больных, сочувствовал им, старался облегчить их страдания. Однажды в аптеку вошла нищая старуха. Она кашляла и с трудом держалась на ногах. У нее не было денег на лекарства. Фриц видел, как отец, не задумываясь, достал с полки нужную настойку и протянул женщине. «Но она не заплатила, папа!» — удивился мальчик, когда нищенка удалилась. Петер с теплотой посмотрел на сына. «Иногда, сынок, помощь важнее денег. Самое ценное — это здоровье. И если есть возможность помочь человеку, мы должны это сделать». Слова отца запали в душу маленькому Фрицу. Он понял, что профессия аптекаря — это не только способ заработать, но и обязанность помогать людям, независимо от их положения и достатка. В родном городке юный Фридрих Гаас делал свои первые шаги в образовании. В 15 лет он окончил католическую школу. Потом продолжил учиться в школе Кёльна под присмотром дяди, профессора Хааса. Юношу захватила математика, литература, изящная словесность. «Фридрих, ты поражаешь меня своим прилежанием», — восклицал профессор Хаас, наблюдая за племянником, склонившимся над книгами. 6 первых мест из 9 конкурсов. Это невероятно!» По окончании школы Фридрих поступил в Йенский университет. Философия, германистика, медицина. Он учился с желанием, слушал лекции самого Шеллинга. Медицину изучал под руководством Карла Химли, а также известного хирурга и специалиста по глазным болезням Августа Рихтера. Когда Химли переехал в Гёттинген, Гаас отправился вслед за учителем и продолжил постигать философию и медицину в Гёттингенском университете. Помимо родного немецкого, Гаас свободно владел латынью, греческим и французским языками. 1 сентября 1805 года в Вене Фридрих Гаас принял врачебную присягу и стал работать офтальмологом. Однажды к нему за помощью обратился князь Репнин Волконский, русский посланник почти ослеп. Доктор излечил влиятельного пациента. На радостях Репнин Волконский настоятельно пригласил спасителя в Россию. Это событие и стало переломным в жизни Гааса. В 1806 году он приехал в нашу страну. Слава о необыкновенном докторе разлетелась по Москве. К нему на прием приходили самые высокопоставленные семьи. Сама императрица Мария Федоровна поставила его над медицинской частью главным доктором в Павловскую больницу. Так Фридрих стал Федором Петровичем, прозванным в народе «святым доктором» за доброе сердце. В российском народе есть, пред всеми другими качествами, блистательная добродетель милосердия, готовность и привычка с радостью помогать в изобилии ближнему во всем, в чем тот нуждается. Федор Петрович Гаас много трудился. Этот человек был не просто врачом, а настоящим подвижником. Его карьера в Российской империи складывалась успешно. Он был отмечен орденом святого Владимира четвертой степени, а затем, во уважение отличных способностей и усердия в службе, высочайшим указом в 1811 году был произведен в надворные советники. Позже его заслуги были отмечены чином коллежского советника. Ему пожаловали орден святой Анны второй степени. Он был не только чиновником, но и активным членом научных обществ. Занимался изучением минеральных вод Кавказа, открыл новые источники и описал их пользу для лечения. Во время Отечественной войны 1812 года Гаас служил хирургом, а после посвятил себя борьбе с тяжелыми эпидемиями. К этому времени он выучил русский язык. В 1841 году Федор Петрович в чине статского советника стал членом Московского комитета попечительного общества о тюрьмах, главным врачом московских тюрем. Доктор тесно работал со святителем Филаретом и князем Александром Голицыным. Усилиями Газа удалось провести колоссальные реформы, облегчив участь осужденных и их семей. Для помощи страждущим доктор распродал все свое имущество. Сам же перебрался в маленькую комнату при больнице, где и прожил до самой смерти. Прощение порождает любовь. И нужно много, много прощать, чтобы было много любви. Как-то зимой Федор Петрович Гаас поздно вечером спешил на вызов. В темном переулке он столкнулся с грабителями. «Ну-ка, господин хороший, снимай свою шубу, да поживее!» — обступили его крепкие мужчины. «Голубчики, помилуйте, февраль на дворе, я замерзну, а мне к больному срочно надо. Если хотите, приходите завтра в больницу, скажите, Гаас велел шубу отдать», — не испугался доктор. «Прости, батюшка, не признали тебя в темноте». Несостоявшиеся разбойники бросились перед врачом на колени, а потом сопроводили к больному, чтобы кто-нибудь еще его не ограбил. После этого происшествия они дали зарок бросить лихое дело и даже стали работать в больнице Гааза. Святого доктора знала вся Россия. После кончины Гааза в 1853 году в последний путь его вышла провожать 20-тысячная толпа. Гроб несли на руках. И до сих пор его имя остается символом милосердия и гуманизма.